Глава 15. Раб зимней бури. К вечеру непогода разыгралась не на шутку. Ни с того ни с сего переменился ветер. С севера задул свирепый ледяной полуночник. Поднялись волны, залив почернел и покрылся пенными гребнями. Люди Арнгрима, раньше времени закончив лов, собрались в самой большой землянке. Затопили очаг пожарче, чихая от дыма, который ветер вбивал обратно в дымовые тяги. Потом кто-то устроился спать, завернувшись в плащ, кто-то принялся чинить одежду, а прочие подсели к огню, слушая байки Дарри. «Стало мне как-то завидно», — рассказывал младший Хальфин. «У брата есть вещий дар, а у меня нет. Как же так? Он и на малых сейдах гадает и предсказывает, а я чем хуже? Я, между прочим, тоже правнук Гейды и потомок живого камня». «Ваш пращур был камнем?» — недоверчиво спросил кто-то. «Ну, не совсем камнем, но семейные предания гласят, что без сейда-оборотня у нас в роду не обошлось. Так вот, решил я с чего-то начать. И для начала пожелал удачи рыбакам, которые как раз уходили на дальние острова. Да, Треска, про тебя рассказ». Дарри огляделся. «Эй! Кто видел Отда Треску?» «Действительно, где он?» — спросил Арнгрим. «В последнее время Треска то от охоты отлынивает, то где-то бродит один». «Бранд Мороз давно уже пошел его искать», — сказал Лодин. «Наверное, спрятались и непогоду пережидают». «Ладно, хоть в рассказ мой влезать не будет», — не смутившись, продолжал Дарри. «Итак, рыбаки вернулись очень скоро, прямо на следующий день, и рассказывают, ужасно не везло нам, ничего не поймали, ни рыбешки. Высадились на остров, ужин готовят, и тут приходит довольный от Треска. Я ужа поймал, сейчас зажарим». Парни смотрят на этого ужа и говорят: «От, так это не уж, а гадюка». «Ой», — отвечает он, — «а она меня уже укусила». «И что с Отдом стало?» Затаив дыхание, спросил Халли. «Цапнула его и сама в корчах померла, не задавая глупых вопросов. Словом, укусила его гадюка, а он хоть бы хны. И рука не распухает, и жара нет. Как будто и вправду уж. И знаете, что оказалось?» Дарри многозначительно помолчал. «Сушеная треска был такой тощий, что гадюка прокусила ему руку насквозь. И яд просто вытек с другой стороны. Так что мое пожелание удачи сработало». «Хм, я слышал почти такую же песню», — заметил Снорри со своей лежанки. «Только там был не треска, а древний конунг Агнар. Теща так ненавидела его, что превратилась в огромную ядовитую змею, подползла к нему ночью и укусила. Однако перестаралась и отрастила себе слишком длинные клыки». «А вот еще», — поспешно объявил Дарри. «Эту вы точно не слышали. История о ведьме и трех викингах, у которых кончилось пиво». Все притихли, услышав такое берущее за душу начало. «Как-то раз три викинга, зазимовавшие в дальнем фьорде, обнаружили, что выпили все свои запасы пива. Беда, загрустили парни, а потом вспомнили, что неподалеку в пещере живет ведьма, умеющая делать отменную брагу из белины и болиголова». «Брагу?» — сразу послышались полные сомнения голоса. «Из белины? Что-то ты, Дарри, того! Совсем заврался!» «Не нравится, не слушайте!» — обиделся Дарри. «Сказал же, ведьма!» «Да пусть рассказывает!» «Нашлись знатоки!» — ворчал Дарри. «Ладно, слушайте дальше. Викинги решили пойти к ведьме. Выпросим у нее бочонок другой, третий». «А почему не купим?» — спросил Лодин. «Серебро у них тоже кончилось», — объяснил младший Хальфин. «Да, вот такие невезучие викинги. Так вот, поскольку денег у них не осталось, все трое решили очаровать ведьму. Первый расчесал бороду, второй впервые с начала зимы помылся, а третий сказал, что она должна радоваться уже тому, что он ее не убил. Словом, пришли они к ведьме и давай ее охмурять, каждый на свой лад». В землянку в облаке мороси и холодного воздуха ворвался Бранд Мороз. Он был на себя не похож, глаза вытаращены, руки дрожат. «Треска погиб», — задыхаясь, выпалил он. «Его утащило чудовище!» Все повскакали с мест. «Где? Что за чудовище?» «То ли медведь, то ли злой морской дух из моря вылез, там, в дюнах, где брошенная вежа шамана». «А зачем вас туда понесло?» — закричал Крум. «Я же сказал, ярл велел не ходить. Вы там что-нибудь трогали?» «Да». Мороз опустился возле огня, протягивая к нему дрожащие руки. Все изумленно смотрели на того, кого привыкли считать храбрейшим. После ярла, конечно. Арнгрим подсел к нему и приказал. «Говори». Мороз глухим голосом принялся рассказывать. И как нашел Одда с его брагой, и как они напились и решили сыграть в Сахко, и как ему потом явился призрак выпотрошенного Ноиды. Пришла, мол, пора за прошлые ошибки платить, и как он проснулся и обнаружил, что треска исчез, а все вокруг в медвежьих следах, и как пошел по следу и увидел это. Проявление матери и призрачного синеглазого духа Мороз умолчал. «Да он рехнулся добавлять мухоморы в брагу», — возмутился Дарри. «Я же что, я байки травлю, но в самом деле такое пить. Тут из Нижнего мира что угодно полезет. Умолкни!» — сурово оборвал Арнгрим. «Не время балагурить. От треска, возможно, уже мертв». «Ну да, призрак шамана, растерзанного медведем», — произнес Крум. «И его дух, который пришел предупредить незваных гостей. А может, он и есть тот медведь? Дуралей, сушеная треска. Вот же нашел, где самогон гнать. Сам виноват, конечно». «Уходить надо», — послышался голос Смидитощего, и его поддержали прочие бывшие закупы. «Это место проклято. Недаром чуть отсюда сбежало». «Медведь, который забрался в вежу и унес человека в море. Не, медведи так себя не ведут». «Не медведь там был», — проскрипел старый гнуп. «Слыхали, что сказал Мороз? У чудища лицо человечье. Эту тварь в северных землях зовут немертвым. Имени у него нет, накликать боятся. Его шьет сильный колдун из кусков тел самых опасных тварей севера, а голову сверху приспособит непременно человечью, чтобы объяснить ему, куда пойти и кого убить. Чернейшая магия. Говорят, убить его невозможно». «Поистине редкостное чудище», — заметил Снорри то ли с ужасом, то ли с восхищением. «Уходим!» — раздались голоса, и на этот раз еще увереннее и громче. «Ярл, прикажи собираться!» Арнгрим встал, повесил на пояс меч и набросил на плечи плащ. «Я пойду туда, к брошенной веже», — сказал он. «Надо выручать Одда. Кто со мной?» «Я с тобой, ярл», — поднялся Лодин. «Надо треске помочь, он мужик хороший». «И я», — сказал Крум. «Хотя, чует мое сердце, нас там уже ждут». «Куда ж, братья, без меня собрались?» — подал голос Дарри. «И я пойду», — подскочил Снорри. «Не могу упустить такое зрелище». Арнгрим покосился на Мороза, но тот сидел у огня, бледный, и молчал. «Вы просто его не видели», — буркнул он. «Пошли, Мороз», — устало сказал Арнгрим. «Хоть покажешь, в какую сторону тварь потащила Одда, а остальные ждите здесь». Он скользнул взглядом по лицам, на которых явно читалось облегчение. «Смотреть на вас противно». Когда шестеро добрались до берега, непогода уже отступала. Море почти успокоилось, северный ветер затих, однако на дюнах было по-прежнему серо, мрачно и холодно. Арнгрим молча шел первым. За ним следовали братья Хальфинны и Снорри. После них Лодина, позади плелся Бранд Мороз, угрюмый, как зимняя туча. Он все же опомнился и теперь стыдился своего страха. «Он не простит нам, что мы видели его таким», — шепнул Крум брату. Идти по следам было несложно. Глубокие вмятины в песке нашел бы и ребенок, и кто угодно опознал бы в них медвежьи лапы. «Ашкуй, ледяной медведь», — заметил Дарри. «Только у него такие большие следы». Крум покачал головой. Оба они знали, что ледяному медведю в этих краях, да еще летом, делать нечего. Отпечатки привели к самой кромке воды и исчезли. «Вот тут Одда и затащили в воду», — сказал Крум, наклоняясь. «Медведь или кто бы это ни был, обратно не вышли». «Надо собираться и проваливать с этого берега», — добавил Дарри, — «пока тварь не вернулась за следующим». При словах «за следующим» Мороз словно очнулся и подошел к братьям. «Честно сказать, я так ничего и не понял», — кривясь проговорил он. «Почему тварь не утащила нас обоих? Ему ж ничего не мешало, мы оба спали. И зачем ему этот пропитанный мухоморовкой треска? Как я понял, со снов Гнупа не мертвого посылает темный колдун против своего худшего недруга. Это кому же Од так дорогу перешел? Может, мертвый Нойда обиделся, что треска гнал самогон в его веже и играл в его игру?» «Хорошие вопросы, Бранд», — произнес Арнгрим. «Давай зададим их тому, кто может ответить». Он вошел в прибой, наклонился и погрузил ладонь в воду. Небольшая волна окатила его сапоги, лизнула пальцы. «Духи Змеево моря», — тихо заговорил Арнгрим. «Я слышу вас. В этом походе я слышу вас днем и ночью. Вы зовете меня, но голоса ваши невнятны. Вы задаете загадки и не даете ответов. Зачем вы согнали меня с кошки? Зачем прогнали из ледяного фьорда? Вы явно торопите меня, но куда? Вы привели меня на этот берег и забрали моего человека. Для чего?» «Там!» — крикнул Дарри, указывая в волны. «Выходит!» Нордлинги выхватили оружие. Арнгрим стоял в воде, глядя на того, кто приближался к нему по дну морскому, и ждал. Над волнами появилась шея, плечи. «Ты жив?» — подался вперед Мороз. «Ты...» Он резко замолчал, когда от сушеная треска показался из воды по пояс. Тот, о ком шутили, что змея может прокусить его насквозь, теперь в самом деле стал совершенно плоским. Лишь выпотрошенная шкура, будто натянутая для просушки. И знакомое лицо с мертвыми невидящими глазами. «Арнгрим из моря», — прохрипел мертвец, остановившись в шагах в 10 от своего бывшего вождя. «Ты еще не можешь говорить с духами, и потому не слышишь ни предостережений, ни советов. Я буду говорить через этого человека, пока ему есть чем говорить». «Кто ты?» — резко спросил Арнгрим. «Люди звали меня Кэр, Зимняя Буря, не мертвый, мой сынок». «Кэр!» — выдохнул позади Мороз. «Северный ветер, мать с младенцем! Вот о чем оно было!» «Как же долго до вас доходит!» — захихикал треска, а вернее та, чей дух управлял остатками его тела. «Прежде я была Гейдой, но с недавних пор обитаю в Донной стране. Мой муж, грозный волк моря, убил меня и съел мое человеческое тело, а душу поместил в тело касатки. Однако у меня остались незаконченные дела в мире живых, поэтому я разбудила сынка, чтобы тот принес мне нового раба вместо прежнего». «Треска теперь твой раб?» — недобро спросил Арнгрим. «Так будет удобнее всем нам. Послушай, вождь, ты должен раздобыть корону». «Я должен что?» «Найти корону, великую шаманскую корону с синими камнями на ожерелье. Так велит сила моря. Найди ее, возложи на голову и услышишь голос своей истинной супруги и госпожи. Узнаешь ее волю». «Так, погоди. Мертвая шаманка послала свое чудище. Убила одного из моих людей, а теперь говорит мне, что я ей должен?» «Не мне, а силе моря». «Я не знаю никакой силы моря», — рявкнул Арнгрим. «А мою истинную супругу зовут Славейн из Гордарики. Убирайся, мертвая ведьма! Ребята, хватайте треску, тащите на берег. Отрубим ему голову и ноги, поменяем их местами, а затем похороним, как должно, на погребальном костре». Губы мертвого Одда растянулись в ядовитой ухмылке. «Ты еще плохо слышишь голос моря. Ничего, придется тебя научить. А раб мне понадобится». И мертвец вдруг пропал. Нырнул, будто его дернули снизу за ноги. Арнгрим, гневно сопя, вышел на берег. «Завтра отплываем», — бросил он. «Дарри прав. Здесь нам больше нечего делать».